Он приподнялся в постели, зажег свечу, стоявшую на ночном столике, но не встал и долго сидел весь похолоделый, медленно осматриваясь кругом. Ему казалось, что с ним что-то свершилось с тех пор, как он лег, что в него что-то внедрилось, что-то завладело им. «Да разве это возможно?» — шептал он бессознательно. «Разве существует такая власть?» Он не мог остаться в постели. Он тихонько оделся и до утра пробродил по комнате. И странное дело, о Кларе он не думал ни минуты и не думал от того, что решился на другой же день ехать в Казань. Он думал только об этой поездке, о том, как это сделать, и что с собой взять, и как он там все разыщет и узнает, и успокоится. «Не поедешь, — рассуждал он сам собою, — пожалуй, с ума сойдешь». Он боялся этого, боялся своих нервов. Он был уверен, что как только он там все это увидит воочию, всякие наваждения разлетятся, как тот ночной кошмар. «И всего-то на поездку пойдет неделя», — думал он. «Что такое неделя? А иначе не отделаешься». С Платошей чуть не случился удар, когда он сообщил ей это решение. Она даже на корточки присела, ноги у ней подкосились. «Как? В Казань? Зачем в Казань?» — шептала она, выпучив и без того слепые глаза. Платонида Ивановна хотела еще возражать, но Аратов совершенно неожиданным и необыкновенным образом закричал на нее. «Я не ребенок!» — закричал он и весь побледнел, и губы его задрожали, и глаза сверкнули злобно. «Мне 26-й год! Я знаю, что делаю! Я волен делать, что хочу! Я никому не позволю! Дайте мне денег на дорогу! Приготовьте чемодан с бельем и платьем! И не мучьте меня! Я через неделю вернусь, Платоша!» — прибавил он более мягким голосом. В тот же день Аратов уехал в Казань. Не успел он прибыть в этот город и занять номер в гостинице, как уже бросился отыскивать дом вдовы Миловидовой. Его впустили с недоумением и испугом, но впустили. Дом вдовы Миловидовой оказался действительно таким, каким описал его Купфер, и сама вдова точно походила на одну из купчих Островского, хотя была чиновница, муж ее состоял в чине коллежского асессора. Не без некоторого затруднения Аратов, предварительно извиняясь в своей смелости, в странности своего посещения, произнес приготовленный спич о том, как бы ему хотелось собрать все нужные сведения о столь рано погибшей даровитой артистке, как им руководит в этом случае не праздное любопытство, а глубокое сочувствие к ее таланту, которого он был поклонником, он так и сказал, поклонником, как, наконец, было бы грешно оставить публику в неведении о том, что она потеряла и почему не сбылись ее надежды. Госпожа Миловидова не прерывала Аратова. Она едва ли хорошо понимала, что такое ей говорит этот незнакомый гость, и только пучилась слегка и таращила на него глаза, находя, однако, что вид у него смирный, одет он прилично и не мазурик какой, денег не просит. «Вы это о Кате?» — спросила она, как только Аратов умолк. «Точно так, о вашей дочери». «И вы для этого из Москвы приехали?» «Из Москвы». «Только для этого?» «Для этого», —